Этюд 11. Правда. Проснулась я уже только на следующий день. В теле была какая-то болезненная слабость, голова привычно побаливала. Рядом с кроватью стоял стакан с настойкой от головной боли. Знакомый травяной запах ударил в нос. Не задумываясь, выпила. В прошлый раз помогло быстро. «Доброе утро, Соня!» Подняла голову и увидела Вайлара. Он сидел за своим столом, листая какие-то бумаги. Волосы забраны в хвост, из серебряных глаз исчез холод. «Привет», — улыбнулась я. Мне было немного не по себе, словно мужчина, сидящий передо мной, был для меня новым, неизвестным. Да, это все тот же Вайлар Таркан, которого я любила, но теперь это еще и Вайларион Черная Смерть, король драконов. «Я вижу, ты смущена», — проговорил он, улыбнувшись уголками губ, сложил руки в замок и облокотил на них подбородок. И почему мне казалось, что я вижу в его глазах новый блеск, словно часть его привычной маски истаяла, обнажая кусочек истинной души? «Немного», — кивнула я. «Как ты узнала?» — спросил он, и я сразу поняла, о чем этот вопрос. «Сперва сон, ты и Алегрион, а потом секс. Драконья кровь. Я хотела проверить». Рассказ получался довольно сбивчивым, но, похоже, он все понял. «Часто ты видишь сны про королеву?» «Не очень», — поежилась я, вспоминая тот самый первый, в котором на руках короля драконов блестела алая кровь. «Это еще одна проблема, которая решится, если ты пройдешь все шаги к дракону», — серьезно сказал Вайлар. Я подняла на него удивленный взгляд. «Что ты имеешь в виду?» «Я полагаю, что как только ты завершишь слияние душ, сны прекратятся. И не только сны». Последняя фраза получилась ноткой скрытой ярости. Он вдруг стиснул зубы, закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Алегрион влияет на твою волю, поступки, решения». Начал он объяснять, видя мое растущее любопытство. А затем встал из-за рабочего стола, приглашая меня завтракать. В соседней комнате, оказывается, уже стояло несколько блюд и напитков, и по мере того, как я приводила себя в приличный вид, продолжила рассказ. «Все происходит потому, что ваши души пока не являются полностью единым целым. Это все равно, как если бы в тебе иногда просыпалась совершенно иная личность». Я одела шелковый халат, подпоясалась ремешком, убрала волосы. Но все это не мешало мне слушать коменданта с поразительной внимательностью. «Похоже на правду», — протянула я, вспоминая, как смотрела на себя со стороны, будто откуда-то сверху, наблюдая за нашей страстной сценой. Щеки на мгновение вспыхнули. Я тут же постаралась отогнать яркое воспоминание, пока дракон не почувствовал мое возбуждение. «Алегрион имела очень тяжелый характер», — продолжал слегка хмуро мужчина. Было видно, что ему эта тема дается с большим трудом. «Она была дикой». Теперь нахмурилась уже я. Эфемерное лезвие ревности резало больнее реального. Я вспомнила тот сон, где они занимались любовью. Это было жутко, неприятно. И что-то в голосе коменданта мне совсем не понравилось. «Но как только ваши души сольются, ее характер сгладится, а ты сможешь контролировать все свои действия». Я поняла, к чему он клонит. «Ты думаешь, я часто действую под влиянием Алегрион?» — спросила я осторожно. «И тогда? С Астером?» Да, мне не хотелось поднимать эту тему больше никогда, но недосказанность бывает хуже лжи. Лицо Вайлара скривилось, как от пощечины. «Я в этом уверен», — ответил он. А была ли я столь же уверена, как он? В последнее время мне все чаще хотелось так думать. Раньше я не замечала изменений, которые происходили внутри, не замечала странных, неизвестно откуда взявшихся желаний, мыслей. Но теперь все чаще чувствовала присутствие чужой воли, стремлений, требований. И хуже всего то, что умом я могла с ними не соглашаться, но в такие моменты тело переставало слушаться. Мы сели кушать. Яичница с тигровыми креветками и нежным сыром. Брускетта с рубиновыми помидорами, поджаренными на молодом чесноке. Фреш из красных апельсинов и манго. Такая тюремная еда была мне определенно по нраву. Я улыбнулась, поскорее пробуя все блюда. «Теперь ты понимаешь, что слияние необходимо?» — напряженно спросил мужчина напротив. он не притрагивался к еде. «Я согласна», — кивнула в ответ. «Если это уничтожит мое раздвоение личности, я на все согласна». Вайлар удовлетворенно выдохнул. С его лица исчезли болезненные нервные морщинки, красивые губы перестали сжиматься так, словно от моего выбора зависела чья-то жизнь. В принципе, я могла его понять. Мой поступок причинил ему боль. Не знаю, смогла бы я на его месте простить. Но тут на грани сознания мелькнула совсем другая мысль. «А что тут прощать? Ничего и не произошло». На этот раз я встряхнулась, настойчиво отгоняя свое альтер-эго. Не хватало еще снова впасть в ярость, решив, что я ни в чем не виновата, только он сам. «Вот и хорошо», — кивнул мужчина и, наконец, подцепил себе пару креветок. «Послушай», — начала я, вспоминая историю, которую он рассказывал прежде. «Может, теперь ты поведаешь мне, как на самом деле получилось, что твоя фамилия Таркан, убийца драконов?» Вайлар приподнял одну бровь и тонко улыбнулся. «Мне нужно было сохранить инкогнито, стать человеком. 3 столетия назад, когда наша империя начала рушиться». «Кстати, как это произошло?» Призрачная тоска промелькнула в стальных глазах. «Когда Легрион погибла...» Начал он, а у меня мурашки пробежали по спине от этой паузы. «Погибла ли? Или ее убили?» Не уверена, что готова задать этот вопрос. «Я исчез. Улетел далеко-далеко, туда, где меня больше невозможно найти. Я прожил в горах в полном одиночестве несколько долгих лет. За это время между королевством Роялари и княжествами людей началась кровопролитная война, точнее, просто охота. Без своих правителей драконы стали беззащитны». Голос Вайла развенел от холода, но я чувствовала за толстой стеной безразличие и его боль. «Их погубила гордость», — сказал он с проскользнувшей горечью. «Нас погубило. Это долгая история, Амелия. Но если вкратце, то драконы не смогли выбрать военачальника, не смогли создать армию. Самоуверенность заставила их засесть в своих пещерах, наплевав на людскую агрессию. И постепенно их всех перебили поодиночке. Там, где армии мы могли бы превратить весь мир в пепелище, по одному мы не смогли ничего». «Но разве драконы не страшные противники? Неужели было так много желающих убивать вас?» Не понимала я. «Даже один дракон — страшное оружие». «Деньги, Амелия, огромные деньги», — спокойно ответил мужчина. «В наших замках хранились несметные сокровища. Я уже молчу про стоимость самого дракона. Шкура, когти, внутренности были ценнейшими товарами, а кровь вообще ценилась дороже черного золота. На одного дракона нападали толпой». «Понятно», — проговорила я грустно. «Значит, ты вернулся слишком поздно». «Да», — кивнул он, стиснув зубы. «Но ведь ты не знал, что происходит», — попыталась я немного успокоить его. Но он поднял на меня блестящие серебром глаза и ответил. «Знал. Я все знал. Но считал, что это их вина, и расплачиваться они должны сами. Драконы считали себя умнее и сильнее людей, выше их по праву рождения. И поплатились». На это мне было нечего сказать. Но он прибавил кое-что и сам, после чего мне вдруг стало по-настоящему страшно. «А еще я знал, что если вернусь и возглавлю армию, человечеству придет конец. Станет так, как и хотел Алегрион. Мы остались бы единственными повелителями мира». Я замерла, не в силах поверить в это. «Ты был вынужден выбрать». «Да», — горько ответил он. «Хоть я и виню себя каждый день за это решение». «Не нужно», — покачала я головой. «Если все так, то прими ты иное решение, и меня никогда не родилось бы на этой земле». Я прижалась к нему щекой, и он болезненно улыбнулся. «Когда я вернулся, спасать было уже некого. Я оказался последним. Тогда, приняв человеческий облик, я явился к князю, сказав, что убью короля драконов. Иллюзия позволила мне легко провернуть этот фокус. Доказательствами послужили мой настоящий коготь и фантом сердца. Коготь я отдал князю. В награду, а также чтобы подчеркнуть, что дракона я убил в одиночестве, мне дали титул, замок и почетную фамилию, к которую я раз в 50 лет передаю своему сыну, самому себе. Теперь эта ложь про предка мне становилась ясна. Фактически, ранее он всего лишь рассказывал мне официальную версию. Но теперь у меня оставался еще один очень важный вопрос. Я отложила вилку и внимательно посмотрела на мужчину напротив. Его лицо было ровным и красивым, взгляд прямым и ясным. Мне казалось, что в этот момент он не способен меня обмануть. «Вайлар», — проговорила я медленно. Мужчина поднял на меня глаза и напрягся. «Это ты убил Аллегрион?» На мгновение он перестал жевать пищу. Его серые глаза почернели, вилка ударилась о тарелку. «Нет», — твердо ответил он. И от этого короткого слова мурашки побежали по спине. Ведь я так рассчитывала услышать именно это. Но тогда почему мне не стало ничуть не легче? «Тогда как это произошло?» — мягко уточнила я, больше всего на свете опасаясь, что сейчас он лжет. «Ее убила глупость и самоуверенность», — отрезал он, снова уделяя внимание исключительно завтраку, словно это был ничего не значащий разговор о погоде. «Но как?» — настаивала я. Вайлар поднял на меня темный взгляд, и я вздрогнула. «Мне бы не хотелось вспоминать об этом, Амелия», — ответил он. «Это один из самых страшных дней моей жизни». И мне не оставалось ничего иного, как промолчать. Я стиснула челюсти, понимая, что такого ответа мне мало, и что Вайлар лишь еще сильнее разжег мое беспокойство. «Несмотря ни на что, Вайларион Черная Смерть никогда не сможет забыть, что кровь королевы на его руках». Эти слова Аллегрион никак не выходили у меня из головы. Почему он не рассказывает, как было на самом деле? Может, потому что этот рассказ означал бы признание? «Амелия, я не убивал Аллегрион, и точка!» Нахмурился мужчина, видя, как на моем лице проступили морщинки сомнения. Я промолчала. И тогда мужчина резко вышел из-за стола, звякнув вилкой о тарелку. Положил руки в карманы штанов и подошел к окну. Тишина стала давить на уши. «Ты понимаешь, что если не расскажешь мне правду, я не смогу тебе верить?» — спросила я немного более резко, чем хотелось бы. Он повернул ко мне упрямое лицо, на котором сверкали гордые серебряные глаза. «Но я же верю тебе, несмотря ни на что!» Это прозвучало так же звонко, как пощечина. Я сразу поняла, что он имел в виду оборотня, так что, пожалуй, колкость была заслуженной. Глубоко вздохнула и глотнула соку. Возможно, он думает, что если я никогда не узнаю правду, то рано или поздно все это перестанет иметь какое-либо значение. Перед глазами снова мелькнули его окровавленные руки. Но я узнаю правду. Обязательно узнаю. И если он не расскажет, это сделают сны Аллегрион. Рано или поздно. Видя, что я больше не спорю, он решил переменить тему. «Так что ты решила насчет слияния душ?» «Сделать все, как ты и говорил», — кивнула в ответ, прибавив. «Мой король». Вайлар резко развернулся, но, увидев на моем лице улыбку, улыбнулся и сам. А потом вдруг исчез, через мгновение оказавшись у меня за спиной. «Ты знаешь, что я люблю тебя». Теплое дыхание обожгло ухо. Горячие ладони властно опустились на грудь, проникая сверху через ворот халата, сжали вмиг набухшие вершинки. Я зажмурилась, почувствовав аромат можжевельника и северного ветра, дразнящую близость дракона. Странное ощущение. Но теперь я понимала, откуда эта фантазия о горных вершинах, снежных пиках и свиста воздуха. «Знаю», — ответила тихо. Хотя на самом деле мне лишь хотелось в это верить. Но маленький червячок сомнения в душе шептал, что, возможно, он все-таки любил вовсе не меня, а жену, которую когда-то убил собственными руками. В конце концов, благодаря снам я поняла, Аллегрион ненавидела мужа, но насчет чувств самого короля ничего сказать было нельзя. Как одновременно во мне уживались и страх, и безграничная любовь, я не знаю. Но изменить это было невозможно. И пока окончательно я не потеряла рассудок от ласк, Вайлар отошел от меня и снова сел напротив. 4 шага пройдены. — проговорил он серьезно. — Остались жертвенность, любовь и свобода. — Следующий — жертвенность, — повторила я. — Что это значит? Целенаправленно проходить шаги мне еще не приходилось. Каждый раз это происходило само собой. «Это значит, что ради какой-то цели ты должна быть готова отдать свою жизнь», — хмуро ответил Вайлар. «Мне это совсем не нравится, и, скажу честно, я боюсь». «Чего?» «Готовность отдать свою жизнь означает, что ты действительно можешь ее отдать. А меня такой исход не устраивает». «Да и меня не очень», — ответила, задумавшись. «Что же я должна сделать?» «Не знаю», — честно признался мужчина. «Но в ближайшее время мы должны это выяснить. А теперь собирайся». Он так резко перешел на другую тему, что я не успела сориентироваться. «Что?» Комендант улыбнулся уголками губ, протягивая мне руку. «Сегодня прием у князя в честь твоего освобождения и восстановления в правах». «Правда?» — воскликнула я. Эта новость была настолько ошеломительной, что не укладывалась в голове. Я ни разу не была при дворе и думала, что уже никогда не буду. «Правда, Амелия. Ты же не забыла, что мы теперь должны князю рудник с черным золотом? Тебе нужно подписать бумаги». Я сморщилась. «Но ведь у меня нет...» «Есть, дорогая, есть», — перебил Вайлар, ведя меня в комнату. Там, на высоком манекене, уже было подготовлено к выходу потрясающее платье и комплект украшений. «Отчим не уведомил тебя об этом, но на твоих землях совершенно случайно были найдены залежи черного золота. Общий объем — 5 рудников. Это и послужило причиной покушения». Я глупо захлопала глазами. Такое состояние мне было слишком сложно представить. Эти рудники были чрезвычайно редки, а тут целых 5 штук. «Да, дорогая, но один придется отдать. Как тебе наряд, кстати?» Он кивнул на ворох темно-бордового шелка, корсет, вышитый черным жемчугом, и колье, подозрительно напоминающее мои браслеты. «Потрясающе!» — проговорила я. «Только оно не очень соответствует моему статусу. Я же просто дочь особничего и не принадлежу к высшей знати. А этот наряд приличествует настоящей княжне». «Ты — наследница древнего рода, а теперь и единственная владелица огромного состояния. Не забывай». «А когда мы должны быть во дворце?» — уточнила я, разглядывая причудливый рисунок из редкого жемчуга. «Через час». «Что? А ты не мог сказать раньше?» — ужаснулась я. Но вместо ответа огромная мужская фигура двинулась ко мне, не сводя глаз цвета черненного серебра. А в следующее мгновение он обхватил меня за талию, прижимая, коснулся подбородка, приподняв и поцеловал. Мягкие умелые губы ласкали меня, словно крылья бабочки, то еле прикасаясь, то щекоча, то отстраняясь. Горячий язык изредка проникал в мой рот своевольными движениями хозяина. Я вмиг потеряла среди его запаха, рук, дыхания. Это было так просто, когда он оказывался рядом. «Мы все успеем, милая», — ответил он, отстранившись, но не переставая держать мое лицо в своей ладони. В ближайшие несколько десятков минут он помогал мне надеть платье, зашнуровать корсет и даже убрать волосы. Благо, с последним мы возиться не стали. Золотые локоны, которые с каждым днем блестели все сильнее и нереальнее, красиво спускались на плечи, а несколько прядей у лица Вайлар убрал назад, фиксируя заколкой из черного коралла. Он даже чулки решил надеть на меня сам. Нежно касаясь кожи, раскрутил колечко ткани по ноге, добравшись до самых бедер. Здесь его руки на миг замерли, как и мое дыхание. Он осторожно погладил кружевную кайму, едва доставая пальцами линии бикини. Легкое касание вызвало прилив крови к каждому сантиметру, по которому скользнули ладони. Серебряный взгляд вдруг потемнел. «Так мы действительно можем опоздать», — с усилием проговорил он, отстраняясь. Взял второй чулок и стал быстро надевать, стараясь вовсе не глядеть на меня. Это было бы забавно, если бы не было настолько возбуждающе. Но вот упругая полоска ткани оказалась наверху и тут же сползла вниз, оттянутая мужчиной. «Прости, что меня не было рядом», — прозвучал его тихий голос, вдруг ставший ласково горьким. «Что случилось?» «Ожог», — сказал он, кивнув на перебинтованную рану. «Вылечи его. Твой ключ еще вчера должен был наполниться». «Еще вчера, когда я лизнула драконьей крови». Яркое воспоминание отозвалось внизу влажным жаром. Вайлар шумно вздохнул, закрыл глаза и отвернулся, вставая. Когда через мгновение он посмотрел на меня, Находясь на приличном расстоянии, я увидела, что его глаза совершенно черные. «Через 20 минут мы должны быть во дворце», — проговорил он. «Ты успеешь вылечиться, и я открою портал». «Но я не очень хорошо умею», — неуверенно протянула я. «Может, ты поможешь?» «Я никогда не обладал лечебной магией», — отрезал он. «Зато Аллегри он могла вылечить даже полумертвого. Так что ты справишься». И я действительно справилась. Это не заняло много времени. Оказалось, что после лечения Астера у меня стало неплохо получаться. Через несколько минут рядом с безупречно одетым по последней моде комендантом чертога ночи стояла я. Низенькая девушка в наряде княжны с длинными золотистыми локонами до середины спины. На груди блестело колье черного золота, а на руках — витые браслеты, удивительно подходящие к наряду. Удовлетворившись нашим внешним видом, Вайлар приготовился открывать портал. «Кстати, Шейн нападет с нами», — сказал он неожиданно. «Правда?» — удивилась я. «Почему?» «Ты, наверное, не поняла этого вчера, но она спасла тебе жизнь, убив змею. Я решил таким образом ее поощрить. Ты не против?» «Я? Нет», — задумчиво ответила. «Вообще-то я тоже была ей благодарна, хотя и странно испытывать это чувство применительно к Шейне». «Вот и славно. Тогда обрадуй ее сама. Она ждет нас у ворот», — довольно проговорил Вайлар. И не успел я что-либо возразить, портал всосал нас в свое разноцветное горло, а через мгновение выплюнул рядом с девушкой в черной робе. «Шейна», — кивнул комендант, тут же надевая железную маску коменданта тюрьмы. «Комендант?» — ответила кивком девушка, привычно сложив руки за спиной. «Амелия хочет тебе кое-что сказать», — добавил он, а я почувствовала себя слегка неловко. Блондинка перевела на меня удивленный взгляд синих глаз, в которых не было и намека на прежний пафос или злобу. «Привет, Шейна», — промямлила я неуверенно. «Хочешь с нами во дворец господаря?» Взгляд девушки из удивленного стал испуганным, затем затравленным и в конце радостным. Она посмотрела на коменданта, и тот кивнул. «Конечно, и я готова», — отрапортовала одна из костей. «Но только при одном условии», — тут же оборвал ее Вайлар. Шейна замолкла и приготовилась внимательно слушать. «Ты будешь исполнять роль служанки при Амелии». Не знаю, кого этот пункт договора поразил сильнее, меня или Шейну. Но, как ни странно, в глазах блондинки опять не было ни капли яда. А комендант продолжил. «При необходимости ты будешь защищать ее, так же, как в Храме Светлых». И Шейна вдруг с готовностью кивнула. «Конечно, ваше высокоблагородие, я не подведу. И тебя тоже», — добавила она, бросив на мою скромную особо уверенный взгляд. Опять без капли жалчи. «Это все прекрасно», — пробубнила я на этот раз, веря, что Шейна и впрямь не хочет больше моей крови. «Но ведь заключенным запрещено находиться рядом с господарем». «Поэтому с сегодняшнего дня Шейна Валари становится черным ловчим», — неожиданно произнес Вайлар, отдавая девушке черную брошь с крылом дракона. Глаза блондинки превратились в два блюдца. Дыхание перехватило, а затем одна одинокая слеза прокатилась по белой щеке. Она протянула дрожащую руку к броши и зажала ее в тонких пальцах. «Но учти, Валари», — спокойно продолжил мужчина, рисуя руна дороги, ведущей прямо к замку. «По-настоящему свободный. Ты станешь лишь тогда, когда я сниму браслет из твоих рук». Лицо Шейны побледнело, но она кивнула, продолжая силой сжимать заветный символ. «Тебе стоит переодеться», — бросил Вайлар, протягивая ей платье из простой голубовато-серой ткани. Наконец-то мне стало ясно, зачем оно все это время было в его руках. «Но у нас мало времени, так что давай скорей». Шейна нырнула в будку охранника у ворот чертога и через мгновение вернулась полностью готовая. Волосы забраны в хвост, скромный наряд прекрасно подходил к ее роли простой прислуги. Затем все трое мы шагнули в портал.